Глава 27. Не такое уж тихое затишье перед бурей. Мгновение я не могу ничего сказать. Просто не могу. Я знаю, что пыталась догнать его, пока бушевал этот шторм. Знаю, что когда он оставил меня, я хотела сказать ему множество вещей. Но сейчас я не могу припомнить ни одной из них. И, возможно, это к лучшему. Ведь не хочу же я выяснять с ним отношения посреди общего зала. Так что я только бормочу «извини» и делаю шаг в сторону, чтобы дать ему пройти. Вот только Джуд не пользуется этой возможностью, а вместо этого придвигается ко мне, так что мы с ним оказываемся лицом к лицу, чего я сейчас совершенно не хочу. «Что ты делаешь?» — спрашиваю я и пытаюсь оттеснить его в сторону. Но Джуда всегда нелегко сдвинуть с места. А когда он действительно решает, что должен отстаивать занимаемые позиции, ничто, кроме разве что вилочного погрузчика, не может заставить его сдвинуться хоть на дюйм. «Что случилось?» — спрашивает он. «Ты имеешь в виду что-то кроме твоего фирменного? Я поцелую тебя и сразу же брошу». Он досадливо ерошит рукой свои волосы. «Это не то, что я имел в виду. Ты выглядишь... рассерженный?» Перебиваю его я. «Ошеломлённый и потрясённый», отвечает он, вглядываясь в мое лицо. «Что произошло после моего ухода?» «Ничего». Я снова пытаюсь протиснуться мимо него. И опять у меня ничего не выходит. Как будто он стал еще крупнее, хотя я не понимаю, как такое возможно. «Кумкват». Я снова смотрю в его словно бы вихрящиеся разные глаза. И хотя сейчас мне совсем не хочется что-то чувствовать, похоже, то, чего я хочу, а чего не хочу, не имеет никакого значения. Потому что как только наши взгляды встречаются, по моей спине пробегают мурашки. Хотя я этого совсем не хочу. Но я подавляю их. Он поцеловал меня и выбросил из своей жизни. Опять. И я ни за что не позволю себе подставиться в третий раз. «Дай мне пройти, дорогая Пруденс». Примечание. «Дорогая Пруденс». Автор отсылает к одноименной песне «Битлз». Его глаза темнеют, но он продолжает стоять на своем. «Скажи мне, отчего у тебя такой вид, будто ты сама не своя, и я отстану?» Биение моего сердца и мое дыхание внезапно учащаются, и мне ужасно хочется поднять руку и стереть эту морщинку в уголке его рта. Это примерно наполовину ямочка, но по большей части тревожная складка. И она появлялась на его лице, сколько я себя помню. Чем больше он беспокоится, тем она становится глубже. И сейчас она кажется очень глубокой. Хотя мне на это наплевать. Напоминаю я себе, засунув руки в мои мокрые карманы. «Со мной все хорошо. Просто улет», — говорю ему я. «Напомни мне, что обозначает этот твой улет? Он вскидывает бровь. Я закатываю глаза, по большей части потому, что он прав. В эту минуту я чувствую себя именно так, как Аэросмит описывал в этой песне. Но поскольку этими чувствами я обязана Джуду, у меня нет желания делиться этим с ним». «Это означает, что со мной все тип-топ», — огрызаюсь я. «Или будет тип-топ, если ты только уберешься к черту и дашь мне пройти?» Джуд сжимает зубы, но прежде чем он успевает что-то сказать, моя мать трижды свистит в свой золотой свисток директрисы, что здесь, в школе Колдер, означает, что все должны сесть и заткнуться. «Мне надо идти», — говорю я Джуду, и на сей раз, когда я пытаюсь протиснуться мимо него, он мне не мешает. Но я чувствую на себе его взгляд, когда Луис подходит ко мне и ведет меня к нашим местам. «Что это было?» — спрашивает Луис, выгнув брови. Но я только качаю головой. Отчасти потому, что не хочу говорить о Джуде, а отчасти потому, что действительно не понимаю, что это было. Но мне совершенно ясно, что Джуд будет во мне такие чувства, от которых мне лучше держаться подальше. Тем более, что я уверена, он не хочет отвечать мне тем же. и я не могу не сожалеть о том, что мы с ним не можем вернуться в то время, когда мы оба просто игнорировали друг друга. По крайней мере, тогда я точно знала, как между нами обстоят дела. «Итак», — говорит моя мать, и ее голос слышен во всех уголках этого большого круглого зала, когда она берет в руку микрофон, который протянул ей мой дядя Картер. «У меня есть кое-какие новые сообщения относительно нынешнего шторма и инструкции, которым вы должны будете следовать. Я понимаю, что текущие условия не идеальны, но если мы будем держаться вместе, то сможем это пережить». Она на минуту замолкает, и Луис наклоняется ко мне. «Новые сообщения?» — повторяет он, подняв брови. «Будет мощный ливень, что еще тут можно сказать?» Полагаю, она не просто так велела задействовать сирены предупреждения об урагане. Он пожимает плечами и машет рукой. «Ураган, шмураган. По-моему, это просто буря в стакане воды». «Ага, пока твое бунгало не окажется под водой». «Да ладно, я умею плавать по собачьи». Он ухмыляется. Прежде чем я успеваю придумать ответ на эту дурацкую шутку, вокруг воцаряется тишина, и моя мать продолжает. «Шторм, обрушившийся на остров в настоящее время, это только предвестие чего-то намного более серьезного. Я всю вторую половину дня консультировалась с самыми опытными метеорологами и метеорологическими службами, действующими в мире сверхъестественных существ, и они все сходятся в одном. Этот остров и школа Колдер находятся прямо на пути крупнейшего урагана пятой категории, такого, зона охвата которого составляет примерно 250 миль в ширину. При обычных обстоятельствах мы бы просто выдержали его, ни о чем не беспокоясь, поскольку наши защитные заклятия самые лучшие, какие только могут быть. Но существует опасность, что этот ураган слишком силен, чтобы эти заклятия, или любые другие, могли перед ним устоять. Мне становится не по себе, когда она произносит эти слова, и среди учеников снова начинаются разговоры. Ураганы пятой категории — это опасно. Очень опасно. И если вы живете на острове, расположенном в центре такого урагана, это обычно означает, что вас ждут серьезные разрушения. Я ненавижу эту школу. Ненавижу ее правила. И мне тошно от того, что я практически с рождения нахожусь в тюрьме для малолетних преступников. Но это не значит, что мне хочется, чтобы все здесь было сравнено с землей. На лицах многих учеников я вижу неподдельную панику. Они тревожно перешептываются вместо того, чтобы шутить или готовиться к драке, как это было несколько минут назад. Как и я, они сидят относительно тихо, так что они смогут услышать то, что моя мать скажет дальше, что бы это ни было, прежде чем у них полностью снесет крышу. На этот раз моя мать не дожидается, когда все разговоры затихнут, прежде чем продолжить. Вместо этого она просто прёт вперед, уверенно, с остальным взглядом, поворачиваясь лицом каждой части круга учеников поочередно. «В настоящий момент мы наблюдаем внешнюю полосу дождя этого очень мощного шторма. Но это только начало. Он переместится на берег и, как мы опасаемся, принесет с собой катастрофические дождь и ветер, а также опасные волны-убийцы». Она вскидывает ладонь, чтобы остановить взрыв, который вызовут ее слова, и это срабатывает. Каждый ученик в зале напряженно сидит на самом краешке своего стула и молчит. И когда все в зале смотрят на нее, настолько заворожённые, насколько это вообще возможно для этой группы подростков, я не могу не почувствовать крошечный всплеск гордости. Во многих отношениях моя мать несносна. С ней тяжело разговаривать, ее тяжело понять. С ней вообще тяжело из-за того, что она так жестка. В ней очень мало уступчивости, и это порой делает мою роль ее дочери исключительно трудной. Однако именно эта жесткость, эта твердость позволяет ей сохранить спокойствие и самообладание, когда она сообщает эту ужасающую новость. И именно эта ее твердость помогает всем присутствующим сохранять спокойствие, потому что они знают, что каким-то образом она справится с этим. И более того, поможет нам. В такой школе, как эта, где доверие в дефиците, а огромная часть учеников была обманута, как кажется, всем миром, купить такое доверие невозможно. Они знают, что она не спустит им с рук, если они станут выкаблучиваться. Но, похоже, они готовы доверить ей своей жизни. А в нашем мире это намного-намного важнее. Даже тогда, когда на горизонте не маячит огромный ураган. Шторм приблизился на удивление быстро. Поэтому мы и сообщаем вам эту новость только сейчас. Продолжает она, обводя зал взглядом, чтобы успеть посмотреть в глаза как можно большему количеству учеников. Но за последние 2 часа оперативный штаб и я смогли разработать план, который поможет всем нам пережить это благополучно. После этих слов мои дяди Картер и Кристофер выходят вперед вместе с тетей Кармен и тетей Клодией. «Вообще-то, нам очень повезло», — продолжает моя мать, когда они становятся рядом с ней. «Потому что этот шторм остановился в южной части Мексиканского залива. Мы не знаем, как долго он задержится там, прежде чем опять двинется вперед, но это дает нам время, необходимое для того, чтобы подготовить остров». Она делает паузу. «И для того, чтобы эвакуироваться».